Глава 4. Лена проснулась не по сигналу будильника, а на минуту раньше и целых 60 секунд лежала, наслаждаясь тишиной, наблюдая из-под полуприкрытых ресниц за быстрыми, рваными шагами стрелки. В голове звучало мерное «тик-так, тик-так», и больше всего хотелось провести в таком состоянии не минуту, а весь день, чтобы вместо мыслей был только бесстрастный отсчет секунд. Она отключила будильник за мгновение до того, как он должен был прозвонить, и почти сразу услышала сонный голос матери из соседней комнаты. «Лена проснулась? Вставай, у тебя часы от чего-то не сработали!» «Встаю!» — крикнула она, в который раз поражаясь способности матери улавливать не то что шорохи, казалось, даже мысли. Когда-то Лена сравнивала ее с подсолнухом, но сравнение было неверным. Скорее уж Ольга Сергеевна напоминала радар, чувствительной к малейшим колебаниям воздуха, а воздухом была Лена. «Что-то ты сегодня сумрачная», – озабоченно сказала Ольга Сергеевна, появившись в спортивном костюме на кухне, где завтракала дочь. «Плохо спала?» Она всегда вставала рано, делала гимнастику, растирала лицо кусочком льда с добавлением настоя ромашки, стягивала редкие волосы в аккуратный пучок на затылке. 5 минут хлопала себя по подбородку, чтобы не отвисал, и после всех этих процедур и манипуляций излучала энергию, от которой Лене почему-то хотелось закрыться зеркальным щитом. Сама она по утрам напоминала себе ежика, которого развернули силком, и вот-вот дотронуться чем-то холодным и неприятным до его беззащитного брюшка. Хотелось свернуться обратно, заползти в нору и лежать, зажмурив глаза, слушая шелест листьев над головой. Но мать с детства приучала ее к тому, что вставать нужно бодрым, а утренняя вялость и нежелание общаться с миром – что-то вроде постыдного порока, в котором ни в коем случае нельзя признаваться. Спалось Лене ночью и в самом деле плохо, но говорить об этом бодрой матери не хотелось. «Нормально я спала, мам». «Врешь», – заметила Ольга Сергеевна. «Я же вижу. На, выпей». И сунула дочери под нос чай из своих травок, заботливо настоянный в термосе. «Мам, да я не хочу». «Пей, тебе говорят». Лена подчинилась. Горьковатый чай согрел ее, и она и впрямь почувствовала себя лучше. Неудовольствие, сидевшее в глубине души, почти исчезло, и Лена быстро собралась на работу, испытывая что-то похожее на воодушевление. Это состояние так редко посещало ее в последние годы. Не растерять бы его. Но когда она шла по офису редакции, то поняла, что воодушевление было иллюзией, посетившей ее на короткое время и незаметно исчезнувшей. Иллюзия оставила после себя ощущение утраты и слабое воспоминание о том, что когда-то каждое ее утро начиналось не с мечты пролежать в постели весь день под тиканье будильника в голове, а с совсем других мыслей и чувств. Она заглянула в кабинет Ерофееву и обнаружила у него молодого человека, бледного, сутулого, непритязательно одетого. Сам Ерофеев, вальяжно закинув одну пухлую ногу на другую, учил юношу жизни. Однако при появлении Лены прервался и даже попытался поцеловать ей ручку. Не от того, что был старомодно галантен, а из желания пустить пыль в глаза новому человеку. «Саш, мне не до твоих лапзаний». Лена мягко, но решительно отобрала руку. «Где Грищук? Мы с ним должны тему утвердить. Я специально пораньше приехала, а его нет». «Будет, Леночка, будет тебе Грищук. Митя, познакомься. Это наша Елена Дмитриевна, очень ценный кадр. Он сочно выделил «че» в слове «очень». Если тебе повезет, Елена Дмитриевна согласится дать пару уроков, или, иначе говоря, лекций, а еще точнее, проведет беседу». «Саш, прости», – перебила Лена. «Если зайдет Грищук, скажи ему, что я бухгалтерию спустилась, хорошо?» «Ладно», – недовольно отозвался тот. Лена вышла из кабинета, неплотно прикрыв за собой дверь, и до нее сразу донеслось небрежно брошенное. «Ушла наша звезда. Не захотел на тебя время тратить». «А это кто?» – спросил неуверенный высокий голос. «Сама Дубровина, что ли?» «Именно», – с напускным энтузиазмом воскликнул Ерофеев. «Именно что сама. Понял, с кем работать будешь. Вот то-то». «А ты знаешь, из чего она писать-то перестала?» Парень был ужасно заинтригован, чувствуя, что подобрался к человеку, обладающему разгадкой волнующей его тайны. «Знаешь, Саш...» Лена поморщилась и хотела уйти, чтобы не слышать ответа. Но из двери напротив вышел человек, которого она меньше всего хотела бы видеть в эту секунду. И от растерянности она замерла на месте. Вася Ковригин помахал кому-то, скрытым от ее глаз. Затем обернулся, увидел Лену, и его добродушная улыбка исчезла. А вместо нее появилась неловкая, совсем ему не идущая. «Привет», — сказал Ковригин. Лена поняла, что сейчас и он услышит то, что скажет Ерофеев, и, махнув рукой, изобразив на лице видимость страшной занятости, торопливо пошла прочь. Но громкий торжествующий голос Ерофеева догнал ее в нескольких шагах от двери. «И списалась, вот почему!» И повторил по слогам, забивая каждый как гвоздь ей в голову. «И списалась!» Спустившись по лестнице, Лена не пошла в сторону бухгалтерии, а остановилась возле потрескавшегося подоконника и, подумав, вытащила сигарету. Закурила, выпустила дым, растекшись по стеклу. За окном распушившиеся синицы оккупировали клен. Они скакали по веткам над грязными машинами сотрудников редакции, тинькали и тенькали, словно специально поворачиваясь к Лене так, чтобы она со всех сторон могла рассмотреть их желто-синее оперение. Ей вспомнилось, как 6 лет назад она стояла возле такого же потрескавшегося курительного подоконника в другом доме на другом конце Москвы, смотрела на синиц и не верила своему счастью, подписанному договору на издание ее книги. Когда-то Елена Дубровина окончила факультет журналистики и стала работать в ежемесячном журнале. Воспитывала ее мать, целеустремленная женщина с профессионально острым взглядом. Леночкин отец от чего-то сбежал от Ольги Сергеевны, не взяв с собой даже бритвы. И эта бритва долгие годы торчала на полочке в ванной, высовывая из-за тюбиков прямоугольную змеиную головку. Напоминала о бывшем владельце. В конце концов, при переезде ее выбросили, а с ней исчезла и вся память о Дмитрии Дубровине. Леночка росла с мамой, которую очень любила. Бабушки с дедушками жили далеко, Дмитрий с дочерью не общался, и ей не с кем было советоваться и дружить, кроме матери. Ольга Сергеевна, педагог по призванию, своей работой в школе была довольна. Уже много лет она преподавала детям русский язык и литературу, и хотя учителя помоложе между собой поговаривали о том, что Дубровина тщетно метит в завуча, со стороны казалось, что Ольга Сергеевна находится на своем месте. Образцовая учительница, строгая, но справедливая. Она прикладывала немало усилий к тому, чтобы знать как можно больше о личной жизни своих учеников, следила за тем, кто в кого влюблен, кто с кем дружит, кто пробивается в неформальные лидеры класса, а кто остается на вторых ролях. Все это Ольга Сергеевна использовала в работе, виртуозно управляя учениками, находя особое удовольствие в том, чтобы дирижировать сложными семиклассниками. «Дети у Дубровиной по струнке ходят», — говорили они, и это была правда. Конечно, временами попадались трудные воспитанники, на которых Ольга Сергеевна могла очень мало влиять. В этом случае она находила утешение в дочери. Ольга Сергеевна положила на Лену всю свою жизнь. Она занималась с ней музыкой и чистописанием, водила ее в кружки и по музеям, отдавала ей все свободное время, растя себе идеальную девочку. Идеальная девочка должна была быть любящей, послушной и внимательной к матери. Опасаясь подросткового бунта и зная по своим ученикам, как часто они отказывают родителям даже в талике благодарности, она заранее давила любой всплеск возмущения в дочери. Возможно, с другим ребенком это было бы непросто, но с Леной Ольге Сергеевне повезло. Девочка была больше похожа на своего отца, чем на нее. Тихая, робкая, очень зависимая от чужого мнения. Светленькая, с редкими веснушками, часто болевшая. В детском садике ее дразнили немочью. Даже потерпев очередное педагогическое поражение в частном, глобально Ольга Сергеевна могла торжествовать. Ее дочь выросла такой, какой она хотела. Послушной, ласковой, обожающей маму и слушавшись ее беспрекословно. Лена была наблюдательна, не глупа, много читала и временами погружалась в состояние, которому сама придумала название «провалы». Проваливалась она в себя, точнее в странный мир только собственных, опережающих друг друга фантазий и видений. Особенным ее увлечением стали исторические романы. Лена проглатывала их один за другим, и в ранце у нее всегда лежала книжка, за которую она хваталась, как только выдавалась свободная минута. Другого похожего на нее ребенка в школе могли бы и затравить, но ей повезло с одноклассниками. На нее просто махнули рукой и оставили в покое. Лену справедливо называли рассеянной, удивлялись, посмеивались, а Ольга Сергеевна даже водила девочку к психологу, надеясь получить волшебные таблетки, которые сделают дочь такой, как все. С психологом юной Лене удивительно повезло, потому что никаких таблеток ее маме не дали, а наоборот, посоветовали оставить ребенка в покое. Оставленная в покое девочка выросла, продолжая проваливаться в своей фантазии, и где застигнет ее очередная яма, в трамвае или на совещании, предсказать было невозможно. Она часто чувствовала себя несчастной безо всякой причины. Много раз представляла, как в один прекрасный день сядет и запишет все, что накопилось у нее в голове, и освободится от этого мусора, от всех людей, по-хозяйски осевших в ее памяти, будто они имели на это право, от десятков историй, невольно подслушанных в троллейбусах и очередях. В журнале она сначала работала внештатным корреспондентом, затем пробилась и в штат. Ей нравилась суматошная, непредсказуемая работа, позволяющая накапливать впечатления, которые Лена по-прежнему называла мусором, хотя теперь относилась к ним иначе, бережно. В институте Лена влюбилась, первый раз в жизни. Любовь ее была во многом надуманная, срисованная из книжных историй, но она оказалась взаимной, и в 19 лет счастливая Лена сообщила матери, что хочет жить вместе со своим избранником. Тому повезло иметь, пусть маленькую, но зато собственную комнату в коммуналке. Ольга Сергеевна, поначалу неприятно пораженная этой новостью, быстро взяла себя в руки и пообещала дочери поддержку и материнское благословение. Лена переехала к своему Вадиму, начала привыкать к реальной жизни отдельно от мамы и даже находить удовольствие в свободе, свалившейся на нее так поздно. С гражданским мужем они регулярно ссорились, но все размолвки заканчивались бурным примирением. И в конце концов Лена и Вадим решили расписаться, а там, глядишь, и завести детей. Но тут случилось то, что нарушило планы обоих. У Ольги Сергеевны внезапно начались жестокие мигрени. Лена видела, что мать всеми силами старается скрыть от нее свои страдания, и безмерно сочувствовала ей. Она стала подолгу бывать в старой квартире, помогая матери по дому и просто проводя с ней время. В присутствии дочери Ольга Сергеевна чувствовала себя лучше. Вадим, поначалу стоически выносивший отлучки жены, постепенно накапливал раздражение и вскоре уже не скрывал, что его не устраивает такое положение дел. «Ты живешь на два дома», – упрекал он Лену. «Если твоя мама больна, пусть ложится в больницу и лечится. Пойми, она эксплуатирует тебя». Споры с ним стали частыми. Слишком частыми для пары, жившей вместе всего год. Очередной отъезд Лены домой на майские праздники – они с Вадимом договорились провести их на даче у друзей, но Ольга Сергеевна в эти дни почувствовала себя как никогда плохо. И, конечно, о друзьях не могло быть и речи. Закончился скандалом, после которого Лена увидела, с какой бездушной свиньей она все это время жила. Вадим показался ей собственником, не желающим ни с кем делиться любимой игрушкой. Она вернулась к матери, и жизнь их потекла так же спокойно и тихо, как прежде. Лена работала в журнале, изредка встречалась с молодыми людьми, иногда даже знакомила их с мамой. Дальше этого дело не шло, и постепенно девушка уверилась, что причина в ней. Это она, ущербный человек, не способный привязать к себе ни одного мужчину. Все чаще Лена выдумывала истории, которые помогали ей отвлечься от серой душной жизни, словно покрытой толстым ковром, который много лет никто не выбивал. А потом она села и написала книгу. Отчего у нее получился именно исторический любовный роман, Лена так и не смогла объяснить журналистам. Она не любила женские романы и не читала их, над унесенными ветром лишь пожимала плечами, а при упоминании поющих в терновнике морщилась. Скучно, затянуто, да и неправдоподобно. Вот у нее все будет как в жизни. И у нее действительно все оказалось как в жизни. Люди, списанные ею со знакомых друзей и коллег, легко и непринужденно располагались там, куда переносил их автор. В России середины 18 века. Примеряли костюмы, прилаживали парики, пудрились и отправлялись на свидания. Уезжали за границу, ссорились и влюблялись, успевая в перерывах отчаянно интриговать. Главная героиня, остроумная Елизавета Шемякина, ввязывалась в одну авантюру за другой, с блеском выходила из опасных положений, крутила романы, оставляя за собой разбитые сердца кронпринцев, принцев и прочей знати. Быть бы написанному Еленой Дубровиной полной чушью, если бы не одно обстоятельство, Лена оказалась талантливой. Чистый, ясный и простой язык, лишенный журналистских штампов, крепко сколоченные действия без натяжек и нестыковок, разнообразные, колоритные, запоминающиеся персонажи и, наконец, историческая канва сюжета, густо приправленная убедительными деталями. Все это сразу захватывало читателя в плен, не давало оторваться от книги. Но кроме того, имелось еще кое-что. В романы Дубровиной была вложена душа. Читатель чувствовал, что автор любит своих героев, переживает за них и, может быть, даже плачет, как он сам, перечитывая отрывок о гибели Катюши, служанки и наперсницы Шемякиной. Будто забывая о том, что она пишет всего лишь увлекательное чтиво, писательница, безбожно тормозя сюжет, подробно описывала дом, в котором выросла героиня, и это неожиданно оказывалось интересным читателю. Она не забывала второстепенных персонажей, изменяла их жизнь, влюбляла, женила, мимоходом упоминала о родившихся у них детях, хотя это не имело прямого отношения к сюжету. Выдуманный ею мир становился все объемнее и реальнее. Написав первую книгу, Лена почувствовала, что у нее выросли крылья. Она похорошела, расцвела, и в один прекрасный вечер, познакомившись с фотографом, работавшим в журнале, влюбилась в него и заставила его влюбиться в себя. Фотограф, которому женщины благоволили, разглядел в Лене что-то такое, от чего совершенно потерял голову. Он развлекал ее, как мальчишка развлекает подружку из соседнего двора, водил в цирк, покупал мороженое на набережной Москва-реки, катал на колесе обозрения, а потом увез в Португалию, где они провели прекрасную неделю, переезжая из города в город, веселые, счастливые, обожающие друг друга. По возвращении упоенной любовью Лена начала строить планы совместной жизни, а Вася, за смешное имя и ленивые манеры она дразнила его Васькой котом, подыскивал им квартиру поближе к его и ее работе. Идиллия закончилась тогда, когда подруга Ольги Сергеевны случайно проговорилась Лене о том, что у ее возлюбленного есть пассия, живущая в их доме и воспитывающая его ребенка. Вася пытался что-то сказать в свое оправдание, блеял, что ребенок не его, и хотя с матерью девочки у него и в самом деле были близкие отношения, но он уже разорвал их, ну, почти. Лена снова возвратилась к маме из квартиры, которую фотограф успел снять для них обоих, и 3 месяца жила, словно обернутая ватой. Мать постоянно была рядом с ней, утешала, водила гулять, развлекала как могла, и от ее заботы у Лены сжималось сердце. А когда Ольга Сергеевна купила билеты в театр как раз на тот спектакль, куда Лена хотела пойти со своим Васей, и она увидела их стоимость, то не выдержала и разрыдалась. Матери нужно было копить деньги несколько месяцев, чтобы позволить себе так побаловать дочь. «Мамочка, ты у меня самая лучшая, самая любимая», — рыдала Лена, уткнувшись в колени Ольги Сергеевны. «Мамочка, прости меня, пожалуйста». «Леночка, солнышко мое, за что же мне тебя прощать?» — чуть не плакала Ольга Сергеевна, обычно стойкая, как оловянный солдатик, не позволяющая себе сентиментальничать ни при каких условиях. «Это я перед тобой виновата?» Должна была раньше тебя предостеречь. Видела же, что этот мужчина совершенно не твой, и что он тебя портит. Думала, ошибаюсь. Она обнимала глупую свою девочку и гладила ее по гладким русым волосам и говорила о том, что все горести останутся в прошлом, что скоро у них все наладится, а Лену она ни в чем не винит. Ошибку может совершить каждый. Лена попыталась собрать себя из рассыпавшихся кусочков, но даже с помощью мамы у нее это не получалось. Чтобы вывести себя из состояния, когда постоянно хочется лечь и уснуть навсегда, она начала писать следующую книгу. От этого ей и впрямь стало лучше. Гораздо лучше, чем от тех успокоительных таблеток, которыми кормила ее озабоченная Ольга Сергеевна. Тем временем первый роман, выпущенный скромным тиражом в 7000, долго лежал на полках, но в конце концов был раскуплен. Второй смели сразу же, как только книга «Амулет и корона» появилась в магазинах. Издатель решил рискнуть и поставить на темную лошадку Дубровину, поэтому тираж увеличили до 20 тысяч. Никакой рекламной кампании не проводилось, но она оказалась и не нужна. Сарафанное радио сработало лучше любой рекламы. После третьей книги критики заговорили о том, что Елена Дубровина вывела русский женский роман на новый уровень. В определенном смысле так оно и было, потому что до нее 50-тысячный тираж книги, написанный в жанре женского романа, никогда не распродавался за 2,5 недели. Дубровину стали называть феноменом, искать на ее примере критерии успешности, спорить до посинения о том, кем же она является – талантливым эпигоном Ан и Сержа Галлон или все-таки самобытным автором. Большинство критиков сходились на самобытном эпигоне. Читателям же не было никакого дела до того, как классифицируют любимого писателя. Они с нетерпением ожидали новой 4-й книги, но когда роман вышел, оказалось, что Дубровина преподнесла всем сюрприз. Никакой эпохой 18 века в книге не пахло, место действия перенеслось в современную Россию. Дубровина сохранила формальную связь с предыдущими романами, а главным действующим лицом стала праправнучка Елизаветы Шемякиной, но на этом сходство заканчивалось. В книге рассказывалась нежная, проникновенная, любовная история, без излишнего философствования, без следования модным приемам, лишенная динамичных погонь. Издатель хватался за голову и предрекал провал. 40-тысячный тираж был скуплен за 2 месяца и затем допечатан до 100 тысяч экземпляров, которые тут же разошлись. Ошеломляющий успех писателя, о котором еще год назад никто не знал, породил толпу последователей, пытавшихся писать под Дубровину. Безуспешно. Слава звезды женского романа досталась только ей. Из Лены попытались сделать звезду в самом пошлом смысле слова. Пиар-служба издательства настаивала на ее интервью крупным журналом. Предлагала писательнице участвовать в телевизионных проектах, убеждала ее согласиться вести колонку в еженедельной газете для избранных. На нее сыпались выражения «медиаперсона», «подогреть интерес прессы», «засветиться на мероприятии», но во всей суматохе, поднявшейся вокруг нее, Лена оставалась едва ли не единственным человеком, не охваченным ажиотажем по закреплению на литературном небосводе своей звезды. Она отмахивалась от любых интервью, не пересказывала журналистам сплетни и не соглашалась комментировать последние решения президента. Попытки заставить ее танцевать джигу на брусьях, проект главного телеканала, самые известные люди, не вызвали у Лены ничего, кроме смеха. Оказалось, что ее мало занимало то, что происходит вокруг нее в связи с возросшей популярностью. Она была так погружена в свою работу, что не интересовалась почти ничем, что не имело к этому отношения. Возможность возрождать на бумаге события людей, существовавших только в ее воображении, завораживала Лену, как ребенка, вертящего перед глазами калейдоскоп. Поворот, и красочные стекляшки сложились в чарующую красивую картину. Поворот, рассыпались, снова сложились, уже по-другому. Она наблюдала за людьми, подглядывала, подслушивала, ощущая себя лазутчиком в чужой стране, который должен принести главнокомандующему как можно больше сведений о противнике, любых, чего бы они ни касались. Ее страной теперь стали книги, и это было счастьем. Она сбегала в мир, куда никому не было доступа, кроме нее самой, и чувствовала себя свободной от всех, в том числе и от матери. У Ольги Сергеевны появился новый смысл в жизни. Она вплотную занялась делами дочери. Здесь ее удушающая опека оказалась уместной. Лена ничего не понимала ни в контрактах, ни в расчетах с издательством, и вмешательство матери помогло ей избежать многих ошибок. Со свойственной ей властностью и незыблемой уверенностью в своей правоте Дубровина-старшая диктовала дочери, что говорить на встречах с издателями, как вести себя с читателями, какие автографы ставить на книгах. «Боже, тебя упаси писать! Желаю счастья и здоровья!» – учила она. Писатель должен быть умным и авторитетным. Он не может позволить себе банальностей. Видя по лицу дочери, что ее поучения тщетны, Ольга Сергеевна составила список подходящих, по ее мнению, афоризмов, которые Лена должна была оставлять читателям, жаждущим автографов. Ее любимой цитатой стала: «В сущности, мир существует лишь для того, чтобы могла появиться еще одна прекрасная книга» из Стефана Малларме. К счастью для Лены, стеснявшейся подписывать свои книги столь нескромным высказыванием, встречи с читателями случались нечасто, и слова Малларме применялись намного реже, чем хотелось бы Ольге Сергеевне. Закончив технической стороной, Дубровина-старшая обратилась к творческой и сделала несколько замечаний, касающихся характеров персонажей последней книги и развития сюжета. Она показала Лене, что именно следует исправить, и даже предложила свою помощь. Но здесь ее ожидал неприятный сюрприз. Лена категорически отказалась править что-либо в своих книгах и проявила такую неуступчивость, какой Ольга Сергеевна прежде и не подозревала в дочери. «Но ты же правишь текст, когда согласовываешь его с редактором?» – воззвала она к ее логике. «С редактором, да, а с тобой не буду», – отрезала Лена. «К тому же редакторская правка касается только стилистики, а ты хочешь, чтобы я переписала заново всю героиню? Я этого не сделаю». Пораженная до глубины души фактом и формой отказа, Ольга Сергеевна пыталась надавить на дочь, взывала к ее совести и убеждала, что желает ей только добра. Лена замкнулась, помрачнела, но на мамины уговоры так и не поддалась. Тогда Дубровина-старшая применила тяжелую артиллерию. «Ты не доверяешь моему профессиональному чутью», – с горечью сказала она дочери. «Я преподаю русскую литературу 30 лет, а ты не хочешь даже чуть-чуть прислушаться к моему мнению». «Прости, Лена, Я от тебя такого не ожидала. От любого другого человека, быть может, но понять, что собственная дочь тебя в грош не ставит. Мам, что ты? При чем здесь недоверие? Но Ольга Сергеевна уже не слушала. Смахнув выкатившуюся из глаза слезу, она одним жестом отмела все возражения дочери и ушла в свою комнату. На робкие Ленины попытки примириться Ольга Сергеевна отвечала молчанием, и Лена поняла, что мать обиделась на нее всерьез. Ссору Лена переносила тяжело. Наблюдая за дочерью со стороны, мать видела, что управлять ею не сложнее, чем подростком, а в чем-то даже и легче. Лена так сильно зависела от Ольги Сергеевны, от ее одобрения, от внимания, что чувствовать себя виноватой в ссоре было для нее нестерпимо. «Хорошая девочка», – сочувствием думала Ольга Сергеевна, видя, что дочь страдает, раз за разом пытаясь помириться и снова получая отказ. «Но лучше провести лечение сейчас, пусть даже такое жестокое, чем позволить, чтобы она закоснела в своем творческом самолюбии». Молчание продолжалось почти неделю, а затем Ольге Сергеевне позвонили из издательства. Редактор осторожно рассказал, что Лена не сдала рукопись, которую должна была закончить пару дней назад, и на все вопросы отвечает, что не в силах сейчас завершить работу. Не знает ли уважаемая Ольга Сергеевна, что происходит с ее дочерью? И тут она неожиданно поняла, в какой хрупкий мир вторгается. Первый раз в жизни Ольга Сергеевна не смогла настоять на своем в отношениях с Леной, и это было невыносимо. Промучившись сутки, Ольга Сергеевна спасовала и первой пошла на примирение. Больше разговоров об исправлении текстов в соответствии со своими вкусами она не заводила. Лена благополучно закончила книгу и начала писать следующую, а затем вдруг остановилась. Контракт с издательством был разорван. Ошеломленному главному редактору Дубровина сообщила, что больше писать не будет. «Не можете?» – уточнил он. «Не буду», – был ответ. Издательство обратилось за разъяснениями к Ольге Сергеевне, но та твердила одно. «Пусть моя дочь решает сама, лишь она знает, что для нее лучше». И после нескольких безрезультатных бесед от нее отступились. Журналисты строили предположение о том, чем вызвано решение популярного автора. В интернете создалось сообщество поклонников творчества Елены Дубровиной, обещавших выдать денежный приз тому, кто назовет истинную причину молчания писательницы и предоставит доказательства своей правоты. Исписалась, осознала свою бездарность, решила временно остановиться. Дубровина не подтверждала и не опровергала ни одного из этих мнений. Однако любители ее творчества сомневались. По последним книгам нельзя было сделать вывод о том, что Дубровиной, как утверждали недоброжелатели, больше нечего сказать своему читателю. Напротив, она писала лучше, чем прежде, увлекательнее, но в то же время не становясь поверхностной. Последний ее роман отчасти был детективным. И журналисты, и читатели ухватились за эту ниточку. Возникло предположение, что следующая книга задумывалась как продолжение, и в ней Дубровина, часто бравшая сюжеты из жизни, собиралась разворошить чью-то тайну. Роман разобрали по строчкам. Для каждого героя нашлось полтора десятка прототипов, от олигарха до художника, выдвигались самые фантастические гипотезы. Одна ежедневная газета вышла с заголовком «Кто заставил навсегда замолчать писательницу?». В другой заявлялось: Дубровина подошла к отгадке страшной тайны мавзолея. Однако и расследования читателей, и всплески маразма желтой прессы оставались лишь догадками, которые никто не мог подтвердить. Постепенно шумиха заглохла. Лена по-прежнему не давала интервью, а поддерживать интерес прессы к ней оказалось нечем. На сайте, посвященном творчеству Дубровиной, по инерции продолжались споры о причинах ее решения, но и они вскоре превратились в пустопорожнюю болтовню. Время от времени появлялись читатели, добавлявшие новые идеи в копилку версий. Так одна дама утверждала, что Дубровину перекупили. Якобы конкурирующее издательство предложило писательнице круглую сумму за то, чтобы она прекратила творческую деятельность. Однако обосновать, зачем же издательству-конкуренту потребовалось таким странным способом убирать автора с литературного рынка, читательница не смогла, и обсуждение ее версии заглохло. Тем временем Лена вернулась туда, где она работала после института, в ежемесячный журнал «Времена». Главный редактор сделал вид, что облагодетельствовал временно сбившуюся с пути журналистку. Лена сделала вид, что раскаялась в своем уходе, и все пошло по-прежнему. Теперь Дубровина вела собственную рубрику. Она сама выносила и предложила редактору идею, и поначалу он сопротивлялся. Лена хотела в каждом новом номере описывать жизнь какого-нибудь человека с интересной профессией или просто с необычной судьбой. Да еще и название своей рубрики придумала неудобоваримое – «Следы на песке». Помилуйте, какие следы на песке в современной журналистике? Однако Елена настаивала, нашла героев, сделала несколько историй. Они были опубликованы, и вдруг оказалось, что это хорошо, что это читают. С тех пор рубрику прочно закрепили за Леной, и следы на песке стали своего рода визитной карточкой, по которой его узнавали. Лена примяла окурок в жестяной пепельнице, поправила волосы, глядя на свое расплывчатое отражение в окне. Худая, испуганная женщина с усталым лицом. Круги под глазами видно даже в щадящем свете, падающем сквозь мутное стекло. 34 года, а выгляжу на все 40, мысленно сказала себе Лена и добавила вполголоса. Хотя, кому это важно? Что важно? Звонкий голосок раздался над ухом так неожиданно, что Лена вздрогнула. Довольная эффектом красавица Катенька Солина, которую не портил даже длинный белый рубец на правой щеке, прибежавшая из бухгалтерии с утра пораньше выкурить сигаретку, расхохоталась. «Дубровина, что с тобой, спишь на ходу?» «Сплю, Катюш». «А напрасно. Сивый-то уже приехал». «Как приехал?» – встрепенулась Лена. Сивом в журнале фамильярно звали главного редактора за преждевременную густую седину с зеленоватым отливом. «Так, я увидела 10 минут назад. Тогда я побежала. Спасибо, Кать». Лена торопливо поднялась по лестнице, обдумывая на ходу, как убедить Грищука, если он воспротивится ее выбору. Правда, такое случалось нечасто, но на этот раз Лене особенно хотелось настоять на своем. Очень уж человек был для нее интересный. Так, ничего и не придумав, она постучала в дверь кабинета без таблички и вошла с твердой уверенностью, что материал должен получиться таким, каким она его задумала, даже если Сивый упрется, как баран. Однако изобретать ничего не пришлось. Грищук дал добро, и четверть часа спустя обрадованная Лена вышла из его кабинета, прикидывая, когда лучше позвонить новой героине, чтобы договориться о встрече. Пожилая женщина, рано утром беспокоить неудобно. Около 11 позвоню. Она еще раз проверила, правильно ли записала имя. Марта Рудольфовна Конецкая. «Марта Рудольфовна», – вслух повторила Лена, пряча записную книжку в карман потертой сумки. Телефонный звонок застал Бабкина в машине возле дома Ники Церковиной, с которой, по утверждению Костика, дочь бизнесмена Тагоева была в приятельских отношениях. «Серега», — сказал в трубку Макар с хорошо знакомым Бабкину азартом, означавшим, что он разрабатывает какую-то свежую идею. «Я собираюсь подлечить спину, и поэтому уезжаю завтра на пару недель. Дело о поиске Сахарова остается на тебе. Справишься?» Быстро взвесив все за и против, Бабкин пожал плечами, хотя видеть его Илюшин никак не мог. «Постараюсь. Далеко едешь?» «В санаторий неподалеку от Тихогорска. Скорее всего, жить я буду не в нем, а в частном пансионате». «Зачем?» «В санатории, говорят, не лучшие условия. К тому же мне хочется найти ответ на одну небольшую загадку». Примечание. Макар Илюшин намекает на события, описанные в романе «Призрак в кривом зеркале». Конец примечания. Пожелав Макару удачи, Бабкин выключил телефон и хмуро взглянул на экран. «Значит, работаем самостоятельно», – объяснил он трубке и вышел из машины. Работу нельзя было назвать сложной, но она, по определению Бабкина, относилась к разряду муторных, то есть монотонных и однообразных. За 2 дня он убедился, что Юли Сахаровой Тагоевой нет ни у одного из бывших друзей, хотя не исключало, что девушка хорошо спряталась. Сергей пока не опрашивал соседей, удовлетворившись разговорами с околоподъездными старушками, опасался спугнуть девчонку, если слухи о расспросах дойдут до нее. Отъезд Макара немного менял в его планах. Как правило, черная часть работы в виде слежки и выяснения местонахождения объекта доставалась именно Бабкину. Однако, представив, что ему предстоит и дальше одному выяснять, где же в настоящее время пребывает Юлия Сахарова, Сергей помрачнел. «Ладно, не будем тянуть кота за хвост». Он подошел к дому как раз вовремя. Из подъезда выходила пожилая женщина с двумя мелкими кудлатыми собачонками на путающихся поводках. Бабкин придержал для нее дверь, а затем беспрепятственно зашел в подъезд, где сильно пахло свежей краской. Ника Церковина открыла на его звонок, не спрашивая, кто пришел. Она оказалась полнотелой блондинкой с сонными глазами и сильно выдающейся вперед нижней губой, такой пухлой и красной, словно ее искусали. В первую секунду Сергей удивился ее доверчивости, но затем понял, что у девушки имелась причина не соблюдать простых правил безопасности. Из-за ее спины выглядывали два крупных лоснящихся ротвейлера. Один, ощерив клыки, обнюхал ботинок Бабкина. «Веста назад!» – приказала Ника. «Мужчина вам кого?» «Здравствуйте, меня зовут Сергей». Бабкин покосился на собаку, но не двинулся с места. «А вы Ника?» Церковина кивнула, настороженно глядя на него. «Я хотел бы поговорить с вами о Юле, вашей подруге». «Сахаровой, что ли?» В голосе девушки прозвучала враждебность, и Сергей начал опасаться, что совершил ошибку, решившись на открытый разговор. Но следующая фраза Ники успокоила его. «Она мне не подруга. Я вообще не хочу о ней разговаривать». Бабкин был уверен, что любая женщина, сказавшая «я не хочу об этом разговаривать», в глубине души желает противоположного. Поэтому он постарался придать голосу мягкости и убедительности и проникновенно произнес. «Ника, я вас очень прошу мне помочь. Вы единственный человек, который может это сделать». Видя, что она колеблется, он полез в карман, и один из псов тут же заворчал, задрал губу, обнажив желтоватые клыки. Девушка ухватила его за загривок, собрав шкуру в складки, и без церемонии оттащила от Сергея. Бабкин достал паспорт, открыл и показал Нике. Действие это было бессмысленным, но, как и всегда, произвело нужное впечатление. Церковина пробежала взглядом по страничке и отступила на шаг назад. «Ну, проходите, Сергей Бабкин». Собаки отконвоировали сыщика в гостиную, как заправские охранники, и ему вспомнились ребята из службы безопасности Тагоева. Учиться ему ротвейлеров и учиться. Когда один пес лег у его ног, а второй расположился возле хозяйки, Сергей преисполнился еще большим уважением к неизвестному ему дрессировщику. «Я понимаю, что Юльку хочет разыскать папаша», – заявила Ника, присаживаясь на подлокотник кресла и жестом указывая Сергею на диван. «Ко мне уже заходили. От него. Я им ничего не сказала», – добавила она после паузы. «Хотя Юля тогда была у вас», – закончил за нее Бабкин, найдя промежуточный вариант между вопросительной и утвердительной интонацией. «Откуда вы знаете?» – улыбнулась Ника. «Я вижу, вы очень догадливый». «А я вижу, что ты очень рассержена на бывшую подружку», – подумал Сергей, ощущая себя не в своей тарелке, под ее беззастенчивым пристальным взглядом. Он не умел разговаривать с женщинами и знал это за собой. В отличие от Макара, способного обаять почти любую особь женского пола, вне зависимости от ее возраста, Бабкин терялся, если женщины вели себя непредсказуемо, а они вели себя так практически всегда. Со временем он научился скрывать растерянность, маскировать ее невозмутимостью, но сам себя обманывать не мог. Общение с мужчинами давалось ему куда легче. Вот и теперь он со скрытым опасением наблюдал за тем, как Ника Церковина завивает на палец тонкую прядь осветленных волос, в упор глядя на него и еще сильнее выпячивая нижнюю губу. «Без вас я не был бы таким догадливым», – неуклюже подыграл его. «Ника, а почему Юля ушла?» Сергей хотел спросить «куда?», но в последний момент передумал, боясь, что после прямого вопроса девушка не станет откровенничать. И оказался прав. Вопрос «почему?» попал в точку. Ника поморщилась, будто почувствовала боль. «Она меня просто использовала, а я этого не понимала. Поначалу все было так здорово». Следующие 5 минут Бабкин слушал, что ж такое здорово в понимании Ники Церковиной. Выяснилось, что это значит шататься вместе по магазинам, знакомиться в клубах и гонять ночью по пустой Москве. «У Юльки машины нет», – рассказывала Ника. «Так она меня просила. Никуш, пусти меня порулить». Я ей ни разу не отказала. Знаете, как она гоняла? А потом стала у меня машину требовать каждый день. Я ей говорю: «Юленька, мне машина самой нужна, у меня дела, учеба». А ей все равно. Она еще и обижалась на меня. Слушая Церковину, Сергей почти воочию представлял, как стремительно портились отношения девушек, называвших себя подругами. Родители Ники жили на севере, и квартира была предоставлена в ее полное распоряжение. Одну комнату она выделила Юльке. Самую шикарную, как выразилась Ника. В этой комнате Сахарова целыми днями валялась на диване с книжкой или смотрела телевизор. Даже не убиралась, представляешь, жаловалась Ника, незаметно перейдя на «ты». А когда мне надоело жить в свинарнике, я сама решила убраться. Она мне такой скандал устроила. На всю квартиру кричала. «Почему?» – не понял Бабкин. Церковина пожала плечами. «Я ей чем-то помешала. А чем я могла ей помешать, если она ничего не делала? Если честно, я ее даже испугалась. Она стала как сумасшедшая. Лицо белое-белое смотрит на меня так, будто хочет убить. Из-за ерунды, представляешь? Никогда я ее такой не видела». Деньги у Юли закончились быстро, и она стала жить за счет подруги. Поначалу Ника осторожно намекала, что долго так продолжаться не может. Затем прямым текстом предложила Сахарову искать работу. Однако несколько собеседований, на которые сходила Юля, утвердили ее в мысли, что работу нужно искать по знакомству. А знакомства остались вместе с папой в его особняке. «Я ей предлагала к отцу обратиться», — она в ответ. «Сначала испробую все другие способы». «Другие способы. Это значит на моей шее сидеть, понимаешь?» Как Юля могла обратиться к Тагоеву, если сама же ушла из его дома, поссорившись с ним, вслух подумал Сергей. «Ну, не так все просто», – протянула Ника. Юлька намекала, что если бы она захотела, то любимый папочка с радостью принял бы ее обратно и выдал ей желаемое на блюдечке с голубой каемочкой. Я ей как-то раз сказала, разозлившись, «Иди уже, наконец, к своему папаше, и всем станет легче». Не тут-то было. Хотя... Знаешь, Юлька может быть очень целеустремленной. Даже не просто целеустремленной, а упертой, как гвоздь, который только в одну точку можно забить. Она сама себе и гвоздь, и молоток. Представь, вот валяется она на диване, грызет семечки, заедает их чипсами, и кажется, будто бы она вся такая ленивая, никчемная, а на самом деле это совсем не так. Если она собственную лень переборет и соберется силами, то может горы своротить и кого угодно заставить делать то, что ей хочется. Кроме отца, конечно, потому что он сам такой же. Она и меня заставляла, пока ей не надоело. А как только Юля перестала на меня обращать внимание, будто я стул в этой квартире, а не хозяйка, меня будто разгипнотизировали, честное слово. Дальнейшая часть рассказа девушки звучала скомканно. Одно Бабкин понял. Ника фактически выгнала бывшую подругу из своей квартиры. Нелепое Юлино хвастовство о том, что она может заставить отца делать все, что угодно, сыграло Церковиной на руку. Она использовала его как предлог, чтобы заставить дочь Тагоева собрать вещи. «Ты не подумай, я ее не выставил на улицу среди ночи», – оправдываясь, говорила сейчас девушка. Юлька сама решила, что уйдет, только не к отцу. «Неужели кому-то из своих парней?» – нарочито удивился Бабкин. «Да ты что, кому она нужна?» «Не, она решила напроситься к своей престарелой родственнице, тете Марте, что ли?» Юлька придумала какой-то план с этой тетушкой, но мне не стала ничего рассказывать. Взглянув на Нику Церковину, Сергей понял, что девушка не притворяется. Она и в самом деле обижена на бывшую подругу за то, что та не стала делиться с ней своими планами. «Марте Конецкой?» – уточнил он, хотя и так все было понятно. «Да, точно. Оказывается, ты без меня все знаешь». «Как все просто», – мысленно сказал себе Сергей, спускаясь по лестнице. Одна девочка обидела другую. Вторая сразу же перестала играть роль защитницы подруги, но идти с информацией к ее отцу было бы совсем некрасиво, да и похоже на предательство. Зато она с удовольствием выложила все, что знает, стоило только задать ей пару правильных вопросов. Пожалуй, только у дуболомов господина Тагоева это могло не получиться. Он вышел на улицу, прикидывая, как бы половчее объехать неизбежные вечерние пробки. Перед домом толпилась группа молодых ребят и девчонок, и фары проезжавших мимо машин выхватывали из сумерек длинные нескладные фигуры в нелепой, словно надутой одежде. «Завтра навещу Конецкую с ее племянницей», – подумал Бабкин, садясь в БМВ. «И можно будет рапортовать Тагоеву, что дело сделано». Отстоявший возле подъезда компании донесся издевательский хохот, и Сергей едва не вздрогнул. На миг ему показалось, что смех этот был ответом на его мысли. Но затем пожал плечами, завел машину и поехал домой в полной уверенности, что практически закончил дело о сбежавшей от всех Юлии Сахаровой.